Стефания и Сфинкс. До конца 40-х годов Канада не имела собственной службы радиошпионаж. Но в 47-м между США, Англией, Канадой, Австралией и Новой Зеландией было подписано соглашение о сотрудничестве и разделении обязанностей в сфере разведки. На этом основании в Канаде была создана спецслужба, получившая в целях маскировки название ОСНИС. Отделение связи Национального исследовательского совета, на которое была возложена обязанность по сбору разведданных в Арктике. Первоначально она занималась слежением за радиообменом советских военных кораблей и самолетов в этом районе, а с середины 50-х и перехватом радиосвязи разведки СССР. С первых лет существования ОСНИС, Агентство национальной безопасности АНБ США, относилась к этой службе как к одной из своих структур и иной раз выражала недовольство малым объемом информации, поступающей от нее. Но и информация, перехватываемая самими американцами и англичанами через их посольство в Москве, не была удовлетворительной вследствие помех, создаваемых советской контрразведкой. Поэтому в 1971 году им понадобился новый пункт радиоперехвата, который не был бы известен русским. Лучшим мог быть пункт в здании канадского посольства в Москве. На первое обращение союзников канадцы отреагировали отрицательно. Им не хотелось марать свое посольство. Тогда АНБ предупредила: если канадцы откажутся установить в здании посольства радиоперехватывающую аппаратуру, Канада будет лишена разведданных, которыми США и Англия по-божески делились с ней. Канадцам ничего не оставалось, как принять ультиматум. На приобретение и установку оборудования требовались огромные деньги, выходившие за рамки бюджета спецслужбы. Выделение новых средств могло вызвать утечку данных об их предназначении, а ведь главной в этой операции, получившей название «Стефания», была ее конспиративность. Американцы с пониманием отнеслись к трудностям канадцев и стали активно помогать денежными средствами и безвозмездной поставкой оборудования для перехвата. Однако АНБ потребовало убрать со всего оборудования серийные номера и другие признаки, свидетельствующие о том, что оно сделано в США. Когда все было согласовано, возникли технические проблемы. Специально экранированных помещений, стенки которых защищали бы оборудование от утечки его излучения наружу, в посольстве не было. Начало работ по экранированию было замечено КГБ. Не было технической возможности и для экранирования каждого устройства в отдельности. Специалисты нашли выход: нужно разместить аппаратуру в большом, специально оборудованном сейфе. Из Монреаля в Москву был доставлен огромный сейф с заранее проделанными отверстиями для проводов и креплений. Чтобы при осмотре русские не обнаружили странные отверстия, их закамуфлировали свинцовыми панелями. Диппочтой в Москву прибыла техническая начинка для сейфа, а также чаша телескопической антенны. Ее предварительно разрезали на 12 кусков по радиусам, как режут арбуз. Когда все необходимое было доставлено, приступили к монтажу. Наружу выставлять антенну было нельзя, и ей нашли место на чердаке. Но оказалось, что она там не помещается. Пришлось выкопать яму в земле, насыпанной для теплоизоляции помещения, и с трудом укрепить там основание антенны. Установили оборудование, подключили провода, операторы уселись на свои места, надели наушники, нажали на кнопки и услышали шипение. Оказалось, что аппаратура, настроенная на перехват волн в СВЧ-диапазоне, не улавливает узконаправленных волн. Требовалось развернуть антенну и настроить приемник на нужную частоту. Это было не очень просто, так как антенну поворачивали только вручную, чтобы русские не зафиксировали гул работающего мотора. Один из операторов, взяв лопату, полез на чердак, где в полной темноте раскопал яму и поворачивал антенну до тех пор, пока не установил ее в оптимальном положении. При этом получилась комичная ситуация. Из-за опасности подслушивания связь с оператором пункта перехвата нельзя было поддерживать ни по радио, ни по телефону, ни голосом, а только через посыльных, поэтому настройка длилась очень долго. Но вот все трудности позади. Операция «Стефания» началась. В общей сложности она длилась 3 года. На месте информация просматривалась и анализировалась только для выявления признаков внезапного ядерного нападения СССР на Канаду и другие страны НАТО. Вся же остальная информация диппочтой направлялась в ОСНИС, а оттуда в АНБ. На период визитов канадских политических деятелей в Москву работа станции перехвата прерывалась во избежание возможных дипосложнений. В 1974 году АНБ заявила, что оно больше не нуждается в продолжении операции «Стефания», которая, как видно, не оправдала американских надежд. Оборудование станции перехвата было свернуто и вместе с операторами отправлено на родину. В деле «Стефании» есть одна забавная деталь. Вместе с магнитными пленками в штаб-квартиру ОСНИС стали поступать золотые вещи. Не зная их предназначения, вещи стали оставлять на складе ОСНИС для хранения до тех пор, пока не заявился один из сотрудников пункта радиоперехвата, заявивший, что это он таким образом переправлял из Москвы золото. Ценности контрабандисту были возвращены. В 1975 году о существовании функции ОСНИС было рассказано по канадскому телевидению. После этого ОСНИС переименовали в СБС, Служба безопасности связи, и передали в подчинение Минобороны. Служба продолжала активные операции против СССР, следствием которых, в частности, явилась высылка из Канады 16 советских дипломатов, обвиненных по традиции в деятельности, несовместимой с их дипстатусом. В 1987 году СБС снова выполняла заказ своих американских и английских союзников. Требовалось выручить их из трудного положения, в котором они оказались в Москве. Дело в том, что в 1986 году сотрудники американского и английского посольств в Москве стали замечать на соседних улицах подозрительный автофургон. Его появление совпадало с зашумлением частот, на которых работала аппаратура радиоперехвата в этих посольствах. Так родилась операция «Сфинкс», задачей которой был радиоперехват, осуществляемый канадцами вместо своих союзников. К этому времени канадское посольство перебралось в новое помещение, и проблем с установкой радиоаппаратуры не возникло. Летом 1987-го канадцы начали круглосуточный перехват, чему объективно способствовали перестроечные трудности, возникшие в то время в системе КГБ.